Переворачивать ли карты? Это вопрос удобства и привычки. Я не использую перевернутые карты. Почему? Вероятно, потому, что их не использовала таролог, у которой я учился. Переворачиваете вы карты или нет, расклад не станет от этого более понятным. Попробуйте оба способа и решите, как для вас лучше. Перевернутое положение карты означает искажение ее качеств, усиление или ослабление. Позитивный аркан проявляет свои слабые стороны, а негативный или лишается своего разрушительного влияния, или оно, наоборот, усиливается. Все зависит от того, какие арканы рядом. Если перевернутая карта выпала в раскладе на позиции будущего, она может означать отложенный результат. Событие произойдет, но позднее, чем предполагается. Как получить перевернутые карты? Первый способ. Выложить карты на стол и хаотично перемешать так, чтобы часть карт развернулась на 180 градусов, а потом собрать и перетасовать. Второй способ. Мысленно задать вопрос, сколько карт перевернуть, и произвольно вытянуть из колоды одну карту. Номер выпавшего аркана укажет количество карт, которые должны быть перевернуты в данном раскладе, и вы наугад их переворачиваете. Третий способ. В процессе перемешивания несколько раз перевернуть часть карт на 180 градусов. Это нужно проделывать перед каждым раскладом.